Глава 56. Диана. Только поднявшись в воздух, я поняла, как далеко ушла от дворца. Если бы я решила идти пешком, мне бы потребовалось не меньше 2 дней. Ксавье осторожно опустил меня на каменный мост. «Спасибо, что подбросили. Теперь вы можете идти». Кэмерон и Ксавье покачали головами. Кэмерон не замолкал с тех самых пор, как они меня нашли, и Ксавье, казалось, получал искреннее удовольствие от каждой секунды нашего путешествия. «Ни за что!» Кэмерон улыбнулся мне, прежде чем провести рукой по коротким светлым волосам и повернуться к Ксавье. «Думаешь, он меня уволит?» «Наверняка уволит. Посмотри на нее, боги! А вдруг он прямо сейчас ждет нас во дворце, а она в таком виде?» Он лизнул подушечку большого пальца и нацелился на толстый слой грязи на моем лице. «Эй!» — рявкнула я, ударив его по руке. Ксавье усмехнулся. «Успокойся, Кэмерон. Самкиэль нас не уволит», — сказал Ксавье сквозь его смех. Он сунул руки в карманы и наклонился ко мне. На его лице расплылась озорная ухмылка. «Кроме того, я не думаю, что Диана расскажет что-нибудь о своем маленьком приключении, верно? Особенно после того, как мы тебе помогли». Я прищурилась. «Это шантаж?» Они оба разразились смехом, таким заразительным, что уголки моих губ невольно дернулись. «О, боги, погоди!» — завопил Кэмерон, полностью игнорируя мой вопрос и указывая на Ксавье. «Что, если он разделит нас и заставит меня перекладывать бумажки вместе с Элианной? Я умру от скуки!» Ксавье засмеялся, и они направились к замку. Я поняла, что не смогу от них избавиться, поэтому покорно последовала за ними, глядя на их широкие спины. Их украшенные золотом мантии покачивались на ветру. Они шли, обмениваясь шутками и хихикая. Я выключила душ и обернулась большим полотенцем. Эта комната, да и весь этот дом, был слишком большим и слишком красивым. Я знала, что Самкиэль сделал это для меня, пытаясь создать некое подобие комфорта и уюта. Даже после всего случившегося он был слишком милым, а я вовсе этого не заслуживала. Мои ноги шлепали по холодному каменному полу. За мной образовалась целая дорожка из мокрых следов. Я остановилась у раковины и быстрым движением руки вытерла зеркало. От моего прикосновения вспыхнул свет, и я невольно зажмурилась. Открыв глаза, я, наконец, посмотрела на свое отражение. Мои волосы прилипли к лицу и плечам. Они отросли и почти закрывали мне спину. Я смотрела на себя и едва узнавала женщину в отражении. Кожа стала стянутой, глаза ввалились, а все мое существо казалось тяжелым и неловким. Во всяком случае, так я ощущала отсутствие сил. Но правда заключалась в том, что каждая унция груза, которую я несла на своих плечах последние несколько месяцев, наконец-то придавила меня своим весом. Я позволила этому случиться в те ночи, когда Самкиэля не было рядом. Я смотрела на ее фотографию и плакала. Наклонившись вперед, я оскалилась и принялась рассматривать свои зубы. Никаких намеков на клыки. Я провела языком по краю зубов, но не ощутила ни острых краев, ни голода, который преследовал меня последние несколько месяцев. Я посмотрела на себя, и мне показалось, что что-то посмотрело на меня в ответ. Зверь, спрятанный за цепями и замками, который хотел вырваться на свободу. Ком подступил к горлу. Грудь сжалась от жгучей боли. Прежде чем тьма снова меня поглотила, я выбежала из ванной, вернулась в свою комнату и свернулась калачиком на кровати. Я ковыряла ногти. От лака почти ничего не осталось. «Что на тебе надето?» — закричал Кэмерон с порога. Я резко повернулась к нему. Его гулкий голос отвлек меня от мыслей. Он стоял в дверях уже без форменного мундира. «Что на тебе надето?» — повторила я, подняв бровь. Он ворвался так, будто это место принадлежало ему, и поправил длинное ожерелье на груди. Ксавье вошел следом за ним, и я сглотнула. Они выглядели так, будто собирались на модный показ. Рубашки и брюки безупречно облегали каждую мышцу, подчеркивая мужественную красоту их тел. Кэмерон поймал мой взгляд и лихо ухмыльнулся. «Сексуально, правда?» Он расстегнул еще одну пуговицу на своей черной рубашке. Она была распахнута так низко, что я почти видела его пупок. Его кожаные брюки на низкой посадке идеально облегали бедра и ягодицы. На Ксавье была черная шелковая рубашка, которая мерцала и прилегала к его телу каждый раз, когда он двигался, очерчивая его мускулистую грудь. Край каждой брючины украшал ряд поблескивающих пуговиц. Эти двое мужчин были запредельно сексуальны. Вне всяких сомнений. Они были живым приглашением для любого, кто осмелился бы на них посмотреть. Но ничто внутри меня не шевелилось в ответ на их бесспорную привлекательность. «Вставай!» — сказал Кэмерон. Его глаза дьявольски сияли. «Мы идем веселиться!» Я покачала головой. «Веселиться? Мы?» «Да, и ты не можешь пойти в этом!» Кэмерон окинул меня быстрым взглядом. Я фыркнула. «Самкиэль сказал?» «Забавно, но Самкиэля здесь нет!» Кэмерон нетерпеливо хлопнул в ладоши. «Брось, темная королева! Мы же не забираем тебя на всю ночь!» Ксавье прислонился к стене, наблюдая за нами с ухмылкой. «Будет весело, и мы обещаем, что ты вернешься, прежде чем Самкиэль успеет заметить!» Кэмерон улыбнулся, и я знала, что эта улыбка сразила тысячи женщин. Мне вспомнилось первое впечатление, произведенное на меня этой парочкой. «Чистое озорство!» Дальше я спорить не стала. Вскочив, я побежала к шкафу. Мы прошли под мигающей неоновой вывеской мимо ожидающей снаружи толпы. Я никогда не осознавала, насколько безжизненной была Ануна по сравнению с останками Раширима. Самкиэль был прав. Никакой конкуренции. Даже воздух здесь казался более душным и влажным. Самкиэль открыл мир после того, как привез тебя в Раширим, и смертные посходили с ума. «Мы никогда не видели здесь столько людей за раз», — прошептал Кэмерон. Я покачала головой, крепче обхватив себя руками и поблагодарив старых богов за то, что Кэмерон заговорил и отвлек меня от мыслей. Я думала, что они отвезут меня в модный небесный клуб, и была шокирована, узнав, что мы отправляемся на Ануну. Честно говоря, я была рада выйти из дома и заняться чем-нибудь веселым. Я была рада всему, что могло меня отвлечь. Туфли на высоких каблуках то и дело застревали в мощеной каменной дорожке, и мои ноги уже успели заболеть. Такой была земная жизнь. Если да, то я, пожалуй, откажусь. Я провела рукой по груди. Найти в огромном шкафу что-то, что сошло бы за клубную одежду, оказалось непросто. Мы перепробовали несколько комплектов, стараясь подобрать хоть что-нибудь подходящее. Признаюсь, было весело. Ксавье и Кэмерон бросали мне случайные платья и туфли, пытаясь помочь. В конце концов, мы остановились на тонком белом платье с запахом. Я подошла к двойным дверям, по обе стороны которых стояли охранники. Это было невероятно. было трудно поверить, что я иду веселиться в бар с двумя членами руки Раширима. Я заставила себя не думать о том, что Габби это понравилось бы. «У тебя мало времени». Я почесала ухо, как будто могла стереть навязчивые мысли. Этот проклятый голос просачивался в мое подсознание, наполняя эхом каждый мой сон. Еще одно постоянное напоминание о том, как я ее подвела. Но этим вечером мне хотелось просто забыться. Я тряхнула головой, опустила руку и похоронила этот голос в своем сердце и разуме. Кэмерон, должно быть, уловил внезапную перемену в моем настроении. Он наклонился ко мне и прошептал: «Не припомню, чтобы и Гморрутены выглядели так хорошо». Он ухмыльнулся. «Обычно ты вся состоишь из рогов, огня и острых клыков». Уголки моего рта приподнялись в попытке улыбнуться. «Наверное, я все еще могла бы тебя поджечь. Только теперь мне понадобятся спички». «Звучит весело», — сказал он, подмигивая. «Ты выглядишь прекрасно, Дианна», — сказал Ксавье, глядя на Кэмерона поверх моей головы. Не знаю, почему моя грудь решила заболеть именно в этот момент, но так оно и было. Не теряя ни секунды, мой угодливый разум напомнил о двух мужчинах, которых я любила как братьев. Ледяная боль наполнила мои вены, когда я вспомнила об их предательстве. Но улыбка Дрейка, смеющегося над моей глупой шуткой, и нарочито серьезное лицо Итана все еще стояли перед глазами. Они были убежищем, местом, куда я могла пойти, где меня принимали с радостью и без осуждения. Я думала, что у меня была семья, но именно они стали причиной, по которой я ее потеряла. Кэмерон и Ксавье не были Итаном и Дрейком, но мое сердце обливалось кровью от одной мысли о том, чего у меня больше не было. Они говорили, что любят меня, и, несмотря на всю мою глупую ненависть, часть моего сердца все еще по ним скучала. Гнев остановил поток эмоций, угрожавший захлестнуть меня с головой. Я ненавидела слово «любовь». «Давай просто зайдем внутрь», — сказала я, покачав головой и быстро зашагав вперед, оставляя небожителей и призраков прошлого позади. «Сегодня вечером я хочу напиться». Я с трудом выдержала взгляд к Ксавье с серьезным выражением лица. «На счет три. 1, 2, 3!» Ксавье слизнул соль с тыльной стороны ладони, так же, как и я. Скрестив руки, мы одновременно откинули головы назад и залпом выпили прозрачную жидкость. Это уже не жгла горло, как предыдущее. Я уже выпила 4 стопки и больше не чувствовала ни вины, ни сожаления. Нет, у меня было ощущение, будто я плыву по течению, и это было неплохой альтернативой. Мы стукнули пустыми стаканами по столу, и люди вокруг нас зааплодировали. Они смеялись и кричали. Приятный способ отвлечься от печали, которая стала моим постоянным спутником. «Никто и никогда не выпивал 3 дьявольских танго подряд!» — хихикнула девушка рядом с нами. Ее друзья согласно кивнули. «Казалось, мы пришли на какую-то университетскую вечеринку». Клуб был наполнен студентами. Кэмерон помахал руками в воздухе. «Хорошо, хорошо! Меньше разговоров, больше алкоголя! Вперед!» Толпа снова обезумела, и на этот раз к ней присоединился даже Ксавье. Бармен подвинул к нам бутылку, а затем он и его помощник переключились на остальных людей у стойки. Кэмерон поставил перед нами 3 пустых стакана. «Не очень похоже, что я прячусь, да?» Я не смогла сдержать хихиканье. Возможно, я выпила слишком много. «Я же разыскиваемый преступник!» Ксавье наполнил свой стакан, а затем и мой. «Я тебя не выдам!» Я хмыкнула, выпив с ним очередной шот на брудершафт. Кэмерон обнял нас обоих, притягивая к себе. «О, именно в таком месте и нужно прятаться!» Чрезмерно буйная толпа, все пьют, танцуют и трахаются по углам. Люди здесь слишком сосредоточены на веселье, чтобы тебя заметить. Я не думала об этом с такого ракурса. Очень умно и очень нагло. Мне нравится. Кэмерон мне подмигнул. Будешь еще? Я с трудом пыталась сосредоточиться на стакане. Я сказала, что хочу напиться до потери сознания. У меня даже голова не кружится, так что старайся лучше. Ты мне нравишься. Он ухмыльнулся, лизнул руку и посыпал ее солью. Зикиэль тоже сказал, что я бы тебе понравилась. Но это было до того, как я его убила. Кэмерон уставился на меня, и я почувствовала, как Ксавье замер. Я не стала ждать ответа, слизнула соль с руки и опрокинула шот. «Ты когда-нибудь перестанешь себя жалеть?» — спросил Кэмерон. «Что?» Напиток застыл у меня в горле. Ксавье хмыкнул и встал надо мной. «У тебя не получится шокировать нас вещами, которые мы и так знаем. Самкиэль все нам рассказал. Мы знаем, как на самом деле умер Зикиэль. Так что ты не сможешь оттолкнуть нас, как всех остальных». Я повернулась и посмотрела на него. «Мы понимаем». Кэмерон сжал мое плечо. «Ты хочешь напомнить нам, кто ты такая. Но мы никогда об этом не забывали, Диди». Я приподняла брови. «Диди?» Кэмерон кивнул, наполнил стакан и передал его к Ксавье. «Да, это твое новое прозвище. У каждого из нас есть такое. Добро пожаловать в семью». «Семья». Тысячи и один образ хлынули в мой разум при одном этом слове. Дом с вырезанными инициалами, улыбка человека, которого я очень любила, и пещера из огня и камня, которая была тюрьмой, а не домом. Меня охватил гнев, желающий вытеснить отчаянную потребность в том, что они мне предлагали. Горячий, всеобъемлющий гнев, готовый защитить мое измученное сердце. Я не просила. Кэмерон покачал головой и прижал руку к моему рту, прерывая меня на полуслове. Он и Ксавье залпом опустошили свои стаканы. Кэмерон встал, они оба схватили меня за руки и потащили на танцпол. «Да-да, тебе это не нужно, мы в курсе. Давай потанцуем», — сказал Кэмерон. Его тело уже двигалось в такт музыке. Я посмотрела на него прищуренным взглядом, а Ксавье рассмеялся. «Это все, что я смогла сделать, прежде чем меня затянула масса тел, прыгающих и кричащих в такт музыке». Вовремя подоспевший Кэмерон помог мне удержаться на ногах и развернул к себе. «Это весело», — сказал он, продолжая танцевать. «Ты же помнишь, что такое веселье?» Он не дал мне времени ответить и развернул меня к Ксавье. Все, что мне оставалось, — глупо улыбаться, и в конце концов я забыла о своем гневе. «Веселье?» Это то, чего я хотела. Пусть даже ненадолго. Может, виноват алкоголь, но сегодня вечером я хочу забыть все, что случилось. Всего на одну ночь. Я знала, что члены руки Раширима были знамениты. Но меня все равно удивляло то, как люди запросто собирались вокруг них. Смеялись и приглашали их танцевать. Все хотели поговорить с ними или просто поглазеть со стороны. Стоит заметить, что руководство клуба запрещало использование телефонов и фотоаппаратов. Могу поспорить, что именно поэтому небожители выбрали это место. К тому же с нами обращались как с членами королевской семьи. Я не помнила, как и когда это произошло. Возможно, дело было в огромном количестве алкоголя. Сама не знаю, как я оказалась зажатой между Кэмероном и Ксавье. Они раскачивали меня между собой. Мои ноги не касались пола. И внезапно я засмеялась. По-настоящему засмеялась. Лицо Ксавье сияло, а Кэмерон рассказывал очередную дурацкую историю, чтобы меня развеселить. Это сработало. Мы танцевали, кричали и пели песни, слова которых я не знала. Но мне было весело. Со мной было все в порядке, пока я не останавливалась, не начинала думать. Каждый раз, когда я это делала, у меня перед глазами вставал ее призрак. Кэмерон заставил незнакомого парня откинуть голову, вливая ему в рот прозрачную жидкость. Затем он двинулся к его девушке, а после пошел сквозь толпу. Ксавье остался рядом со мной. Он смотрел на Кэмерона со снисходительной улыбкой, как будто это было их обычным времяпрепровождением. Но я чувствовала, что за его безмятежным фасадом скрывается нечто большее. Иногда я задавалась вопросом, кем они были друг для друга. Я знала, что небожители, как и большинство людей, были непостоянны в своих сексуальных связях. Я не раз видела это в кровных снах Самкиэля. Но с Кэмероном и Ксавье все было иначе. Возможно, они никогда не были близки. Возможно, то, что их связывало, было похоже на отношения между мной и Самкиэлем. В глубине души я чувствовала себя виноватой за то, что все еще хотела его после... Мою голову пронзила резкая боль. От неожиданности я стиснула зубы. Я обхватила ее руками и потерла виски. Музыка почти стихла. Свет лился из-под двери дома, который был от меня так далеко. Дерево гнулось. Щепки летели в стороны, стены прогибались. Ряды цепей, обвивавших дверь, натянулись, а замки лязгали при каждом ударе, удерживая то, что было заперто внутри. У порога клубился дым, языки пламени пытались вырваться наружу. Зверь требовал свободы с оглушительным ревом. Я запнулась, едва устояв на месте. Проходящий мимо мужчина извинился и поспешил прочь сквозь толпу. Музыка снова заполонила разум, утягивая меня словно водоворот. И замок на двери задребезжал. «Ты здесь, Диди?» — крикнул Кэмерон. Я резко вернулась к реальности, заставила себя улыбнуться и несколько раз моргнула, отгоняя образ проклятого дома. Возможно, действие алкоголя сошло на нет, и голосам удалось взять верх. Я подошла к ребятам. Никто не заметил, что мгновение назад моя голова чуть не разорвалась на части. «Все в порядке?» — спросил Кэмерон. Возможно, я скрывала это не так хорошо, как мне казалось. Я кивнула. «Отлично!» Его рука обхватила мою голову, а я открыла рот и откинулась назад, зная, что он меня поддержит. Алкоголь наполнил мое горло. На этот раз жидкость была по-настоящему обжигающей. Я выпрямилась и вытерла рот тыльной стороной ладони, забыв о помаде. Как только огненная жидкость скопилась у меня в желудке, я жестом показала, что мне хватит. Мой живот сжался. Ксавье снова подошел ко мне. На его красивом лице отразилось беспокойство. «Хочешь посидеть?» Я осознала, что на протяжении всей ночи они не отходили от меня дальше, чем на несколько шагов. Не думаю, что это произошло, потому что они были моими... тюремщиками. Может, я сама это выдумала, но, похоже, они искренне обо мне заботились. Они меня защищали. Я кивнула, и он протянул мне ладонь. Я взглянула на него, но руку брать не стала. Вместо этого я направилась к одному из больших кресел в форме полумесяца. Он свистнул паре, которая увлеченно целовалась, откинувшись на спинку дивана. Они отпустили друг друга, увидели его, вскочили и ушли. «Все в порядке?» — спросил Ксавье, и я снова кивнула. Я не хотела говорить, что каждая светловолосая девушка, которую я видела, заставляла меня чуть ли не бежать к ней в надежде на то, что Габби здесь и ждет, когда я присоединюсь к ней, чтобы вместе провести веселую ночь. «Почему совет так долго решает, отрубить мне голову или нет?» — спросила я, плюхнувшись на мягкий диван. Я наклонилась изо всех сил, пытаясь сохранить равновесие, и расстегнула ремешки туфель. Мои ноги почти вздохнули от облегчения, когда я сняла с себя эти орудия пыток. Ксавье откинулся на спинку дивана за секунду до того, как Кэмерон подбежал к нам и запрыгнул на противоположный конец дивана с такой силой, что меня подбросило на месте. Ксавье не сводил с меня глаз. «Почему ты так говоришь?» «О чем речь?» — вмешался Кэмерон. «Как долго мы будем притворяться, что я не убивала людей, не нападала на вас и ваших друзей, на Самкиэля и Серебряный город? Или ты хочешь, чтобы мы продолжали пить и танцевать, как будто мы старые друзья?» «Мне нравится притворяться, что мы старые друзья», — сказал Кэмерон. Но я не отрывала взгляд от Ксавье. Может, это был алкоголь или резкая головная боль, но все рамки, которые меня ограничивали, давно стерлись. «Что это вообще такое? Вывели меня в свет, напоили. В какую игру мы играем? Хотите выяснить мои мотивы? У меня их нет. Я потеряла свою силу. Теперь я не могу никого сжечь или убить. Я безвредна. Змея без яда все равно остается гадюкой, Диди», — сказал Кэмерон, положив локти на колени. Его взгляд стал пристальным и серьезным. Искорки веселья бесследно исчезли. «А ты далеко не безобидна. Почему ты не можешь просто насладиться вечером? Почему говоришь о мотивах?» Я пожала плечами. «Потому что они есть у каждого». Кэмерон тихо присвистнул, а Ксавье покачал головой. «Может быть, мы просто хотим быть твоими друзьями?» «Сомнительно», — усмехнулась я. «Зачем кому-то из вас гадюка в качестве друга? Кроме того, я усвоила урок. Раньше я думала, что такая, как я, тоже может иметь друзей. Дрейк и Итан». «У меня тоже была сестра», — вмешался Ксавье. Его тон был серьезным и жестким, без намека на юмор. Даже музыка, казалось, стала тише. Кэмерон замер и опустил голову, уставившись в пол. «Сейчас передо мной были те воины, которых я помнила. Те, кого я встретила на останках Рашерима почти год назад». «Правда?» «Да. Я тоже ее потерял. До того, как я присоединился к Руке, мы с ней находились под властью Криэллы. Были ее охранниками. Криэлла не была похожа на других богов. Они с Униром были куда лучше. «Да, тебе повезло, что ты никогда не встречала остальных», — сказал Кэмерон, взглянув на Ксавье. «По сравнению с ними, Самкиэль само великодушие, поверь мне». Ксавье кивнул, прежде чем продолжить. «Криэлла отправила меня, мою сестру и нескольких других небожителей на миссию. Сковерги заполонили планету, и нам предстояло ее очистить. У этих тварей огромное склизкое тело и гигантская зияющая пасть, полная игольчатых зубов. Они едят все, что видят». Он сделал паузу, как будто воспоминаний было слишком много, И я поняла. Боги, я поняла. Кэмерон заерзал на месте, словно хотел подойти ближе и хоть как-то успокоить боль, отразившуюся на лице Ксавье. Мы нашли логово сковергов и начали их истреблять, но их оказалось слишком много. Они размножались с огромной скоростью. Мы пытались убежать, но они были повсюду, и нам приходилось огибать и перепрыгивать ямы в земле, что ощутимо замедляло наше движение. Она посмотрела на меня, и я все понял. Она сказала: «Увидимся на другой стороне, братишка». Мы говорили это в каждом бою, на всякий случай, понимаешь? О, я понимала. Это было то же самое, что и наша с Габби фраза «Помни, что я тебя люблю». Ксавье продолжил говорить, и моя грудь невольно сжалась. Это было последнее, что она сказала, прежде чем толкнуть меня в яму. Я помню, как упал и ударился о землю. Я помню, как услышал, что твари до них добрались, и помню яркую вспышку синего света, когда они разорвали ее на части. Затем наступила тишина. Мне было больно, одиноко и страшно. Дни, которые я провел, глядя вверх и ожидая ее возвращения, показались мне годами. «Как ты выбрался?» — спросила я. Мой голос был едва громче шепота. Ксавье пожал плечами так, словно в его рассказе не было ничего душераздирающего. Самкиэль меня спас. Он нашел меня в яме, когда Криэлла привела на планету остальных богов. В то время он еще не был королем и все еще учился у Унира. Остальные хотели уйти. Они думали, что мы все умерли. Но он не прекращал поиски. Он упрямый и никогда не сдается. Уверен, ты это уже заметила. Он меня спас. И как только ему понадобилась собственная охрана, я, не раздумывая, предложил свою кандидатуру. Я бы последовал за ним куда угодно. Мы все готовы это сделать, и, думаю, ты тоже. Ксавье посмотрел на меня, и я тут же отвела взгляд. К тому же Самкиэль — единственная причина, по которой я не отрубил тебе голову после того, как ты наслала на Ксавье пожирателей снов и заставила снова пережить этот кошмар, — невозмутимо произнес Кэмерон. Но его глаза почти прожгли во мне дыру. «Я заставила Ксавье пережить это заново?» Непреодолимое чувство вины пронзило меня, скручивая мои кишки в узел. Губы Ксавье изогнулись в легкой усмешке, но он ничего не ответил. Я не стала принимать угрозу Кэмерона на свой счет. Он заботился о Ксавье. Я не могла винить его за то, что он защищал близкого человека. Я пожала плечами. «Ты все еще можешь это сделать. Тогда меня бы это не убило. А сейчас это более чем вероятно». «Конечно». После того, как Самкиэль... Ксавье тихо кашлянул, отводя взгляд. «Самкиэль что?» Кэмерон сложил руки на груди. «Скажем так, Самкиэль все еще верит, что ты не сделала ничего непростительного». «Он сказал это совету?» «Он многое говорит совету», — сказал Кэмерон, и Ксавье бросил на него многозначительный взгляд. «Что ж, тогда ему следует остановиться». «Почему?» Настала очередь Ксавье задавать вопросы. «Ты считаешь, что зашла слишком далеко?» «Какой час допроса?» — усмехнулась я. «Вы что, его свахи?» Кэмерон фыркнул. «Будем честны. Мы оба понимаем, что он в этом не нуждается. Я знаю, по крайней мере, дюжину членов Совета, которые готовы перегрызть друг другу горло, чтобы удостоиться чести отдаться ему прямо на столе из слоновой кости. Какое бы выражение ни появилось на моем лице, я знала, что оно вполне соответствует ярости, кипящей в моих венах. Если бы мои силы не исчезли, на моих ладонях давно бы полыхал огонь. Я винила в этом алкоголь, а не те эмоции, которые пробуждал во мне Самкиэль. Кэмерон ухмыльнулся и поставил стакан на столик. «Ты настоящая собственница. В любом случае, я предпочитаю остаться в живых, так что тебе не нужно беспокоиться о том, что я покалечу тебя ради Ксавье». Он хлопнул в ладоши и встал. «Так, я принесу нам еще выпивки. Скоро вернусь». Спина Кэмерона исчезла в толпе. Ксавье повернулся ко мне и улыбнулся, словно чего-то ждал. Я закатила глаза и откинулась назад, положив ноги на диван. «Послушай, я поняла. Ты тоже кого-то потерял. Поздравляю, мы в одном клубе. Хочешь подружиться? Круто! Это неплохая идея. Но твоя сестра благородно погибла, защищая твою жизнь. Мою у меня отобрали, потому что я...» Замок задребезжал. Клуб растворился у меня перед глазами. Я видела стены совета и его, снова его. «Независимо от того, что случится или какое решение ты примешь, я буду рядом. Сражаться бок о бок. Ты не останешься одна, и я сделаю все, что смогу, чтобы ты находилась в безопасности». Слова звучали из-за запертой двери. Они гремели в моем подсознании, и эта проклятая головная боль вернулась с десятикратной силой. Я закрыла глаза, отбрасывая воспоминания и эмоции, вновь пряча их за тяжелыми замками и толстыми цепями. Мои глаза распахнулись. Веселье, музыка и действие алкоголя — все исчезло. На лице Ксавье промелькнула вспышка эмоций, словно он выиграл какой-то приз. «Потому что ты что?» «Послушай, если ты ждешь извинений, то напрасно. Я делала ужасные вещи ради своей сестры. Я ни о чем не жалею. И сделала бы это снова. Каждый чертов поступок!» Я ожидала, что он закричит или будет меня проклинать. Но улыбка, пробежавшая по его лицу, меня удивила. «Я не жду извинений. Я рассказал тебе только потому, что хочу, чтобы ты оставалась рядом с теми, кто дарит тебе солнечный свет». Его взгляд обратился к Кэмерону, который увлеченно болтал с компанией незнакомцев. «Солнечный свет. Самкиэль. Свет, способный озарить самую омерзительную тьму. Вот кем был для него Кэмерон, и вот кем был для меня Самкиэль. Солнечным светом». Я подняла туфли с пола и снова надела их на уставшие ноги. «Мне нужно в туалет. Где здесь уборная?» Ксавье встал, и рядом с ним тут же появился Кэмерон. Спускаясь по ступенькам, я услышала, как Ксавье сказал ему, куда я иду. Толпа на первом этаже веселилась и подпрыгивала под музыку. Я прошла мимо, зная, что Ксавье и Кэмерон идут следом. Их выдавали суматоха и восторженные вздохи у меня за спиной. Неоновые вывески привели меня в тускло освещенную комнату. Я остановилась у двери, дождавшись, пока компания подруг покинет уборную, прежде чем проскользнуть внутрь. Сквозь щелку в двери я успела заметить Ксавье и Кэмерона, стоящих у стены. Несколько девушек смеялись и болтали. Одна поправляла макияж, другая сидела на краю длинной стойки. Я проигнорировала их и вошла в пустую кабинку. Слезы застряли у меня в горле. Глаза горели. Эмоции грозили вырваться наружу, а у меня не было пламени, чтобы их испепелить. Я закрыла глаза руками и прислонилась к холодной каменной стене. Что я здесь делаю? Почему смеюсь и веселюсь? Я этого не хотела. Помни, что я тебя люблю. Я не хотела здесь находиться. Моя голова раскалывалась. Я не хотела притворяться, что мой мир в порядке, хотя на самом деле это не так. Я обхватила голову и сжала ее пальцами, пытаясь остановить нарастающую боль. «У тебя не будет другого шанса». Я ударила по металлической двери с такой силой, что на ней осталась вмятина. Острая боль пронзила мои костяшки и отдалась в запястье. Я отдернула руку, глядя на содранную кожу. Кровь текла между пальцами. Раны не заживали. Рука болела, как и все мое существо. Возможно, именно так я выглядела изнутри. Раненная и истекающая кровью. Что с ней не так? Я услышала хихиканье и шепот девушек, прежде чем их каблуки застучали по полу, и они поспешили уйти. Я вышла из кабинки, осматривая свою руку и направляясь к раковине. Я включила воду и зашипела, когда холод ударил по раненым костяшкам. Взглянув на свое отражение, я замерла, встретив взгляд человека, которого не видела уже много лет. «Привет, Диана».